По велению короля? По велению Бога, по велению черта, словом, всем, кто прикажет выгнать меня отсюда. Берегитесь, берегитесь, Прево! — воскликнул Викон де Мормань. Я уж не говорю о том, что вы обрекаете себя на немилость, но помните, Бенвенуто Челлини страшнее, чем вы думаете. Да знаете ли вы, кто я, Виконт? Прежде всего, ему покровительствует сам король. Правда, может быть, временно, но все же покровительствует. Да знаете ли вы, что я, парижский прево, представляю его величество в шатле, что я восседаю под балдахином, в мантии, с воротником, с саблей на боку, в шляпе с перьями и держу в руке голубой жезл. Далее должен вам сказать, что этот проклятый итальянец охотно вступает в борьбу как равный с принцами, кардиналами и папами. Да знаете ли вы, что я располагаю особой печатью, которая придает подлинность актам? Говорят, этот проклятый забияка ранит и убивает без разбора всех, кто чинит ему препятствия. Разве вам не известно, что 24 стрелка днем и ночью находятся в моем распоряжении? Говорят, он, сразившись с отрядом в 60 человек, убил своего недруга-ювелира. Вы забываете, что Нельский замок укреплен, что в стенах бойницы, над дверями Машикули, да вдобавок, благодаря городской крепости, он, с одной стороны, неприступен. Машикули — навесные бойницы. Уверяют, что Бенвенуто знает толк в осаде, как Боярд или Антонио де Лейва. Боярд Пьер дю Терайль, 1473-1524, прославленный французский военачальник, о верности, отваге и мужестве которого слагали легенды в народе. Он получил прозвище «Рыцарь без страха и упрека». Антонио де Лейва, 1480-1536, один из наиболее видных полководцев Карла V. «Посмотрим. Я боюсь за вас, а я жду. Позвольте, любезный друг, не угодно ли вам выслушать совет? Советуйте только покороче». Не тягайтесь с противником, если он сильнее вас. Сильнее меня? Вы говорите о дрянном ремесленнике итальянце? Виконт, вы выводите меня из терпения. Клянусь честью. Смотрите, как бы вам не раскаяться. Предупреждаю вас, ибо у меня есть на то веские основания. Виконт, вы меня бесите. Подумайте, на его стороне король. Что ж, а на моей госпожа де Тамп? Как бы его величество не разгневался за ослушание. Я уже не раз поступал так, сударь, и с успехом. Да, знаю, в деле пошлин за проезд через Манский мост, но... Что но? Видите ли, рискуешь немногим, и порой даже ничем не рискуешь, идя наперекор слабому и доброму королю. Зато всем рискуешь, когда вступаешь в борьбу с таким сильным и страшным человеком, как Бенвенуто Челлини. Черт возьми! Виконт, вы сведете меня с ума. Напротив, я хочу вас надоумить. Довольно, Виконт, довольно. Каков негодяй! Клянусь, он мне дорого заплатит за те приятные минуты, которые я провел благодаря вашему дружескому участию. Дай-то Бог, Прево, дай-то Бог. Довольно, довольно. Вы мне все сказали? «Да-да, как будто все», — ответил Виконт, словно стараясь припомнить, «нет ли еще новостей под стать первой». «Прощайте же», — воскликнул Прево. «Прощайте, бедный друг, прощайте. Я все же вас предупредил. Прощайте. Мне не в чем будет себя упрекнуть. Вот что меня утешает. Прощайте, прощайте. Желаю удачи. Но должен сказать, что мое пожелание... вряд ли осуществится. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте. И Мормань с сокрушенным видом, тяжело вздыхая, пожал руку Прево, как бы прощаясь с ним навеки, и удалился, воздевая руки к небу. Прево проводил Виконта и сам закрыл за ним входную дверь. Понятно, что после такой дружеской беседы мессер де Стурвиль был вне себя от ярости, Желчь в нем так и кипела. Ему хотелось на ком-нибудь сорвать злобу,